«Оставайся, дороги нет, причина уважительная. А на нее ваш начальник за прогул акт составил, к работе не допустил. Она дома сидит, с утра до вечера плачет. И тут повестка в суд. Защитник говорит, за прогул 3 года присудят. Только на вас надежда, как на свидетеля. Я должен на суде выступить и рассказать, с какими великими трудами добирался до Старосемейкина. Ниночкин папа, если суд оправдает дочку, пообещал мне солидную сумму. От суммы я отказался, но пообещал сказать пламенную речь. Он переночевал у меня, а утром уехал. Через несколько дней я получил судебную повестку и очень довольный уехал, рассчитывая до суда накупить на цыганском базаре продукты. На суде я увидел Ниночку всю заплаканную, с 2 косами, повязанными лентой, и преисполнился к ней задушевной жалостью. Никак в моей голове не вмещалось. Такая хорошенькая девушка и 3 года тюрьмы. Зал заседаний был полон молодежи, ее одноклассниками. Я говорил долго, убеждал, размахивая руками, привирал, что настолько обессилел, и пришлось мне выбросить продукты. Слушали меня, не шелохнувшись. Адвокат был столь же красноречив, да еще помогла справка метеорологической станции. Суд оправдал Ниночку. В зале зааплодировали, а ее мама чуть не задушила меня в своих объятиях и потащила к себе домой. И хоть голоден я был и знал, что меня ждет царское угощение, но отказался. Секретарь суда на моей справке проставила час, когда закончился суд. Я поспевал на дневной автобус. Значит, на вечерний не имел права оставаться. Вот какие тогда были страшные законы. 9. Геологические изыскания в Старосемейкине заканчивались. Оставались мелкие задания по строящейся железнодорожной ветке. Анашкин получил приказ переезжать на новое место, на Гаврилову поляну, на правый берег Волги, у подножия Жигулевских гор. Предполагаемый створ плотины своей земляной дамбой будет упираться в это подножие, а сама гидростанция намечалась напротив, у левого берега Волги, близ поселка Красная Глинка. Мы были довольны. На Гавриловой поляне для нас строится несколько вполне комфортабельных домов. И там есть пристань. Оттуда на речном трамвайчике в 2 счета можно попасть в Куйбышев. Но где-то в верхах планы нашего начальства Анашкина и Соколова дали осечку. Им сказали: «Переселяйтесь, но не все». Нас разделили на овец и на козлов. «Овцы, переселяйтесь, а козлы подождите». Таких подмоченных было 4. Геологи Игорь Бонча-Смоловский и Михаил Куманин, оба бывшие заключенные. Буровик Каменский, сын священника, и я грешный. Нет-нет, никто нам даже не намекал о нашей неполноценности. Наоборот, весьма деликатно объясняли, почему из-за железнодорожной ветки мы четверо должны оставаться. Начальником этого отдельного геологического отряда назначили техника Рубена Авакова. По словам Игоря и Михаила Георгиевича, в геологии мало что смыслившего, но зато он был комсомолец и, следовательно, принадлежал к проверенным овцам. До своего повышения в должности был он веселым, словоохотливым парнем. Его большие черные армянские глаза напоминали две сливы и все время вдохновенно вращались. Он постоянно шевелил своими мясистыми губами над истинно черным бритым подбородком. Большинство работников партии переехало на Гаврилову поляну в начале марта 1939 года. Почувствовав себя начальником, Аваков сразу преобразился. На доске объявлений появился приказ номер один. Параграф первый. Сего числа вступил в должность начальника отдельного геологического отряда, на основании чего приказываю. Далее шло несколько строгих параграфов с угрозами. В случае невыполнения и неповиновения. Последним параграфом стояло «Прием по личным вопросам с 18 до 19 часов». Мы читали и пересмеивались, а потом началось. Приказ номер два. За то-то и за то-то геологам И. Бонча Смоловскому и М. Куманину объявляю выговор. Еще через день опять выговор Куманину и его жене Зоечке, потом Каменскому. И ходил Аваков, гордо подняв свой крупный нос, ну, честное слово, как индюк. Я ждал, и меня настигнет кара. Нет, пока миновало. Выручало, что я работал совсем отдельно. Уходил куда-то с тремя девушками-речницами. К вечеру возвращался. Был вывешен новый грозный приказ. Пришел с работы. Расписывайся в особом журнале. Указывай час и минуты возвращения. Я покорно исполнял сие распоряжение. Наказывать меня было не за что. Однажды, когда я так возвращался, на улице Старосемейкина меня встретил кто-то из наших и бахнул, что мой старший сын катался на санках с горы, упал, расшибся, и его повели в медпункт. «Да вы не беспокойтесь, ему уже зашили подбородок», — утешал он меня. Наверное, любой отец, услышав подобные слова, забудет все на свете и помчится узнавать, что с сыном. Так поступил и я. Прибежал домой и увидел Гогу смирно сидящим за столом с забинтованным подбородком. Клавдия взволнованно начала было мне рассказывать со всякими подробностями про ЧП, но тут в дверь постучали. Явился один из коллекторов и сказал: «Сергей Михайлович, вас вызывает начальник отряда». Я пошел не сразу. Дослушал рассказ жены, что-то буркнул сыну. Аваков сидел, важно откинувшись на стуле. Я предстал перед ним. Он, нахмурившись, завращал своими глазищами сливами. Потом произнес: сейчас, полвека спустя, я помню почти дословно. Почему, вернувшись с работы, вы не зарегистрировались в журнале? Я начал оправдываться, что сын, катаясь с горы, разбился. Сейчас собирался идти расписываться. Аваков изрек, что дисциплина требует сперва зарегистрировать свой приход, а потом заниматься личными делами. Спасибо, кто-то из сидевших в конторе заметил, что причина у меня уважительная. Аваков сказал, что на первый раз делает мне устное замечание и милостиво отпустил меня. В один из вечеров собирались мы, козлы, на тайное совещание. Бонч, Куманин с женой, Каменский и я. Куманин возмущался, сколько лет работает и никогда ни одного выговора не получал, а тут сразу два. У нас не начальник, а надутый индюк. Но что делать? Все мы подмочены, а он комсомолец, и коллективные жалобы запрещены. Писали каждый отдельно и отослали всю пачку Анашкину и Соколову. Тем временем работа на Гавриловой поляне хромала. Геологи приехали молодые, неопытные, а геодезиста и вовсе не было. Соколов сумел убедить чересчур осторожного Семенцова разрешить нам, четверым козлам, доверить работу на Гавриловой поляне. И тут появились наши жалобы. Анашкин приехал на грузовике в Старосемейкино. О чем он говорил с Аваковым наедине, как ему вправлял мозги, мы не знали. Законченного бюрократа куда-то перевели, а нас, четверых козлов, Анашкин забрал с собой. Он заверил меня и Бонча, что вот-вот будет построен второй 16-квартирный дом, и мы там получим комнаты. Не хотелось мне покидать Клавдию и сыновей в Старосемейкине, ведь ей придется самой и воду носить, и печку топить. Те, кто оставался, обещали ей помогать, снабжать хлебом и продуктами. Я утешал Клавдию, что расстаемся ненадолго. Говорил, что меня ждет более ответственная самостоятельная работа, и мне обещали прибавить зарплату.